меня. Вот следующая песня на стихи Давида Самойлова, посвящение отцу. Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет, поет мне, как ныне, сбирается вещи Олег. И папа поет, поет мне, как ныне, сбирается вещи Олег. Я слушаю песни и плачу, рыдание в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осенней мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной. Когда пошел я в первый класс, в тот самый год, в ту пору, костюмчик был в семье у нас, и был отцу он впору. Отец к нему проникнут был заботой, с потертых сгибов бахрому он стриг перед работой. Я кончил школу, выбрил пух и преуспел в науке, а мой отец, как вечный дух, носил все те же брюки. Он по ночам писал учеными словами, а по утрам мундир спасал, мудрил над рукавами. Еще не знали мы тогда, что можно жить иначе, что это бедные года, а будут побогаче. Как жили все, так жили мы, и всем штанов хватило, и эта стрижка бахромы отца не тяготила. Стригарь стрижет своих овец, рантье стрижет купоны, а что стрижет он, мой отец, сюртук и панталоны. Костюмом надо дорожить, отгладь его, очисти, и будет он тебе служить, а ты служи отчизне. И Сейчас подумаю. Это была, да, кстати, это была песня на стихи еще одного почитаемого в авторской песне поэта Дмитрия Сухарева, да. Наверное, приезжал он к вам с Дмитрием Богдановым, да? Да. Был? Вот видите. Был, отлично. Вы знаете, как вот судьбы поэтов очень и очень разные, но мы уверены в том, что очень многим дала известность как раз авторская песня. Хотя есть множество достойных поэтов, которых широкая публика, ну, достаточно широкая публика знает плохо. Вот. А есть такие поэты, которые стали известны благодаря авторской песне, а они ее все равно не любят. Есть и такие, которые не любят, когда пишут песни на их стихи. Вообще вот с поэтами как-то вот сложно очень, вы знаете. Нам кажется, что, ну, кто не писал стихов там в 14 лет, некоторые остаются инфантильными чуть не до конца своих дней. Ты о ком сейчас? Ну, не о тебе, это точно. Тут. Да. Вот мы хотим спеть две песни, посвященные поэтам. Первая на стихи Игоря Иртеньева, мы ее относим к перестроечному периоду, а вторая на стихи Бориса Рыжего, скорее всего, уже постперестроечная. Такой поэт уже. И я помню, вот когда мы сочинили первую песню, стихи Игоря Иртеньева, ну, первую, мы будем сейчас петь. Да, она была такая задорная, веселая такая, да. Но прошло какое-то время. Нахальная, я бы сказал. Нахальная, да. Потому что по-другому тогда было нельзя, да. А сейчас вот так все остепенилось, уже так, уже, ну, сейчас поймет. Подайте, граждане, поэту, ему на гордость наплевать. Гоните, граждане, монету, поэтому нужно подавать. Остановись на миг, прохожий, и очи долу опусти. Перед тобой посланник Божий, поиздержавшийся пути. Перед тобой посланник Божий, поиздержавшийся в пути. Отброшен силой центробежной за социальную черту. Сидит он в позе безмятежной на трудовом своем посту. Под ним струя, но не лазури, над ним амбре, но нету сил. Он все отдав литературе, сполна плодов ее вкусил. Эй ты, гони пятиалтынный! И без нужды не раздражай свободы. Сеятель пустынный сбирает скудный урожай. Подайте, граждане, поэту, ему на гордость наплевать. Гоните, граждане, монету, поэтому нужно подавать. Гоните, граждане, монету, поэтому нужно подавать. мире гостиничным скрипучим. Грешный лоб ладонью подперев, прочитай стихи о самом лучшем. Всех на свете бардов перепев, прочитай стихи о самом лучшем. Всех на свете бардов перепев, чтобы молодящиеся гали, позабыв ежеминутный хлам, горничные за стеной рыдали, растирали краску по щекам. Горничные за стеной рыдали, растирали краску по щекам. О России, о любви, о чести, и долой в чужие города, если жизнь всего лишь форма лести. Больше хамства, водки, господа! Да, сентиментален, это точно. Слезы, рифмы, все, что было, бред. Водка скиснет, но таким же точно небо будет через тысячу лет. Водка скиснет, но таким же точно небо будет через тысячу лет. Я умру, а после я воскресну, и назло моим учителям очень разухабистую песню пропою по скверам и дворам. Грешный лоб ладонью подперев, прочитай стихи о самом лучшем. Всех на свете бардов перепев, прочитай стихи о самом лучшем. Всех на свете бардов перепев, всех на свете бардов перепев, всех на свете бардов перепев. Вот нас просили сейчас спеть одно произведение, и в связи с этим еще некоторые соображения по поводу авторской песни. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мы сделали для себя следующее заключение, что авторская песня за вот долгие годы ее существования, за редким исключением, все-таки исключение есть, но за редким исключением не принесла миру ни гениальных поэтов, ни гениальных композиторов. Но как-то вот она... Да-да-да-да-да-да-да. Включая и Вадима Леонидовича. И Валерия Леонидовича в том числе. Я же сказал, за редким исключением. Но, тем не менее, существует целое движение, не просто движение, жанр авторской песни. Вот как это, как она умудрилась вот так вот существовать? А кажется, нам произошло это потому, что она... таким уникальной способностью обладает. Вот начиная с конца 50-х, 60-х, 70-х. И вот до настоящего времени она умела как-то на основе современной музыкального какого-то звучания и современной поэзии, имеется в виду, вот если на десятилетие все развить, так сказать, наши годы, вот десятилетие шестидесятников использовало мелодику тех лет и, в общем-то, приемы стихотворные тоже тех лет. Кстати, начиналось-то как вообще, если на то пошло. Висбор брал чужие мелодии, просто так вот. Иностранные. Как теперь это говорится, теперь запрещенные плагиат, мелодии. Да? Вот. Ну, раньше зазорным не считалось. Просто брал чужую мелодию и писал свои стихи на современную, близкую всем тему. Вот. Было и такое даже. Вы понимаете? Вот. И тем не менее, получалось что-то удивительное, получалось что-то свое, родное, которое отличалось от всего остального. Вот. И пока это существует, а это существует до сих пор, на самом деле, уже на современном каком-то мелодическом материале, и уже приемы другие несколько, и поэтические приемы несколько другие, но тем не менее, пока это существует, пока до тех пор будет существовать и авторская песня, и долгих лет ей жизни. Вот следующее произведение, может быть, не самый показательный пример о том, того, о чем мы сейчас говорили, но тем не менее, в какой-то степени. Вот некоторые из нас, например, считают себя музыкантами. Вот. Это, ну, понятно. А каждый уважающий себя музыкант, насколько нам известно, должен в своей жизни написать хотя бы один блюз. Ну, либо симфонию. Да, либо вот, знаете, как Сергеев, Леонид Сергеев оперы пишет у нас, а там свадьбы и так далее, да. Или как Иващенко Васильев написали у нас всем известный мюзикл «Нордост». Да, а Вадима хватило пока только на блюз. Что это, что мне сказать? Да, ну я уверен, что пока. Все симфонии впереди. Да, ну, написан он на стихи тольяттинского поэта Владислава Южакова. Да, да. Ну, блюз у нас написан в России, поэтому он имеет наше отечественное название. Он называется «Портвейн блюз». Да, мы тут как бы сейчас вышли на улицу, видим, береза тут стоит. И тут же сходились петь «Береза Сент-Луисские». Как бы, если вышли раньше, так бы и спелись. Итак, «Портвейн блюз». Соло. У блюзманов принято наш солиста поблагодарить по-настоящему. Подсказывать надо. Ну вот. Да, либо вы слабо знакомы все-таки с традициями блюза, что странно. Но, скорее всего, другая причина. Как сыграл, так и. Бутылка портвейна разбилась о камень, и сладкую влагу питал чернозем. Скажи мне, что делать с твоими руками? Скажи, где другую бутылку возьмем? Скажи, где другую бутылку возьмем? Прости мне, что речи горячие и пылки, прости обороты, знаешь, началом на йо. Ведь ты же не просто разбила бутылку, с бутылкой ты сердце разбила мое, с бутылкой ты сердце разбила мое. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Летят самолеты, плывут пароходы, привычной дорогой идут поезда. И будут еще за портвейном походы, но счастья не будет уже никогда. Но счастья не будет уже никогда. Пускай орел романтизма развеян, пускай нам уже не поют соловьи и ехи, но я не забуду бутылку портвейна, весну и дырявые руки твои. Весну и дырявые руки. Твои. Опаздывать негоже, только кто же без греха? Ангел тоже в таховожье чик-чирик и был таков. Мы с ним чуточку похожи, только разве что грехов. У меня по воле будет, да и с крыльями беда. Люди — это только люди, деньги, зрелища, еда. И о счастье позабыли, не купить и не продать. Вот тебе подрезать крылья и попробуй полетать. Пожалей ты нас, болезны, мы себя не бережем. Я сегодня, скажем, трезвый, потому что пил боржом. А душа другого просит захмелеть и воспарить. Где ж тебя мой ангел носит? Залетай поговорить. Где ж тебя мой ангел носит? Залетай поговорить. Тобой поймем друг друга, ты душа, и я душа. У меня не дом, а угол, но заварка хороша. У меня две новых песни про тебя и про тебя. И пока мы будем вместе, лет, наверное, так 200, образумится земля. А потом настанет утро, ангел Божий чук-чирик, свет в окне, помада, пудра. 200 лет, а будто миг. Вспоминай меня, мой ангел, залетай, попьем чайку. Я уже устал от пьянки, на ладонь кладу щеку. На мыслителя похожий, просыпайся, новый век. С добрым утром, ангел Божий, или все же человек. С добрым утром, ангел Божий, с добрым утром, человек. Спасибо. Ну, вы знаете, вот видите, мы как-то раньше себе такого не позволяли. Раз уж встали к микрофону, так встали уже... Как солдаты. Навсегда, да. С поста уже не могли отлучиться. А сейчас, поскольку все-таки старость... Ты не кивай на всех. Вот. Короче, теперь я посижу. А я попробую спеть песни на стихи. Олега Чехомцева. Ни желудь по крыше, ни мышь по стене, но кто-то крадется по краю. Родная, ты помнишь еще обо мне? Не знаю, родимый, не знаю. Родная, ты помнишь еще обо мне? Не знаю, родимый, не знаю. Я в топях сгорел на последней войне, но я о тебе вспоминаю. Все чаще и чаще, а ты обо мне. Не знаю, родимый, не знаю. Все чаще и чаще, а ты обо мне. Не знаю, родимый, не знаю. Когда надо мною шуршат камыши, я Богом тебя заклинаю. Забудь обо мне, ты забыла, скажи. Не знаю, родимый, не знаю. Забудь обо мне, ты забыла, скажи. Родная, ты помнишь еще обо мне? Знакома до срока дорожная мука, и отчие племя, и близкие души, и лучшее время, все дальше, все глуше, и лучшее время, все дальше, все глуше. Лесная сорока, одна мне подруга, дорога, дорога, разлука, разлука. Устала в пыли, я плетусь, как острожник, темнеет вдали, приуныл подорожник, и страшно немного. Без света, без друга, дорога, дорога, разлука, разлука, дорога, дорога, разлука, разлука, дорога, дорога, разлука, разлука, дорога, дорога, разлука, разлука. Это наша старенькая песня на стихи Рубцова. А сейчас мы хотим спеть относительно новую песню, которая заглавная к нашему заключительному, правильно сказать, вот заключительному авторскому альбому «Лотерейный билет» на стихи Бахыта Кинжеева. Надо сказать о том, что сейчас мы с Валерой записываем новый альбом. Уже записано где-то 5-6 песен, почти. Но некоторые из них вы сегодня слышали. Уже слышали, да. И где-то в конце февраля, наверное, он скоро он выйдет как бы и к нашему юбилею, как раз как к таким большим юбилейным концертам, которые будут проходить в Москве. Приезжайте. Будет очень много знакомых вам людей. Ну и практически почти все песни, за исключением тех, которые вот мы записываем новые совсем, они включены в те альбомы, которые есть как раз в MP3. Просто хотел сказать о том, что вот там этот концерт DVD, который записан, да, фильм-концерт, он был записан в прошлом году в Центральном доме художников в Москве. И вот просто у нас в Москве есть еще группа, которая нам подыгрывает, там барабаны, там контрабас, ну и так далее, да, и там все это есть, как раз вот на этом альбоме. Вот некоторые песни я просто пою и до сих пор чувствую их как бы теплые спины, как бы, которые там долбасят то, что надо, нам так кажется. Да. Ну, попробуем сейчас вот песню спеть, как бы такую из запрещенной серии, я бы сказал. Ну, вдвоем попробуем, ну, еще... без поддержки. Да. Лотерейный билет, в котором сплошные нули. Попробовать счастье в другом тираже, но музыка гаснет уже. И молодость явно подходит к концу, и выигрыш мне не к лицу. Господи! Господи, мне ли сидеть у окна, на раннюю старость ворча, за ласковой мглой, за стаканом вина, халате с чужого плеча. Я все позабыл, словно в шахматах пад, король никуда не пройдет, и только даренные звезды дышипят на ломаный падая лед. И только даренные звезды дышипят на ломаный падая лед. Могилы валено, полсилы молоть романтический вздор, блистать голливудским кино. А я озираюсь в лихом тупике с потертой запиской в руке, с обрывком рассказа, где ветер ночной ни с чем возвращался домой. Господи, мне ли сидеть у окна, на раннюю старость ворча, за ласковой мглой, за стаканом вина, в халате с чужого плеча. Я все позабыл, словно в шахматах пад, король никуда не пройдет, и только даренные звезды дышипят на ломаный падая лед. Только даренные звезды дышипят на ломаный падая лед. Слышу, как поет за спиною тот, кто песенку подхватил. Тело с душой расстанется, когда свет породнится с тьмой, в благодарных домах останется непоставленный голос мой, непоставленный голос мой. Это была новая песня совсем на стихи Алексея Морозова. Спасибо вам огромное за то, что вы... Еще раз спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы сегодня слушали нас, даже пели вместе с нами чуть-чуть. Вот. Я надеюсь, что мы с вами увидимся через 2 месяца. Чикаго. Чикаго, да. Но все-таки, может, не получится, кто его знает. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить вас со многими праздниками, в том числе и с наступающим 2007 годом, дорогие. На стихи Юрия Левитанского. Правда, впереди еще будет еврейский Новый год, я знаю. Да, скоро, через неделю. Я, побывавший там, где вы не бывали, я, повидавший то, чего вы не видали, я уже там стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога. Вот погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади, города и страны? Женщины были, Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность, вражда и злоба. Комья земли стучали о крышку гроба. Старец хром над темною той рекою ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый, зыбкий туман надежды, дымок соблазна. Штопанный, перештопанный, мятый, битый, жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо багрово-красно перед восходом, лес обстел морозно, вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно. Спасибо вам еще раз. Мне спасибо. Удачи во всем. Мне хочется сказать большое спасибо Володе Голынскому, Еве, за то, что вот они так душевно организуют такие замечательные встречи. Спасибо им большое. Да, мы знаем, мы вот то, что вы сегодня вот мы как раз знали друг друга, то, что знали, мы дружим уже 30 лет, поэтому да, еще столько не бывает, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, до свидания.